По-особому посмотрел я на него. «Это мне не верится, что ты начал качаться именно в рогу, просто потому, что тебе озарение пришло». «Нет, играл, конечно», — замялся он, снова смущаясь. «Но, как все, не более того. Мне просто всегда нравились такие персонажи, вот я и...» «Нет, я не об этом. Просто раз играл, то чего нубские вопросы задаешь? Уж для...»